Три типа человека, свойства которых мы можем применять в духовной работе. Это первый – фантазер, второй – культурист, третий – шарлатан. Первый – фантазер. Это тот, кто не желает жить земной обывательской жизнью. Наоборот, он желает делать нечто творческое. И тоже человек, работающий над собой, видит картину будущего своего совершенного состояния. Он желает вобрать в себя свет, что над головой. Второй тип – культурист. Упорный в достижении цели и обладает железной дисциплиной. Он не ест и не пьет просто то, что попадается на глаза, ведь у него есть цель в жизни. Культурист строит свое тело и мускулы, что качественно выше субстанции жир. Он может в жизни многого достичь, ведь инвестировал в упорство по достижению своей цели – мышечный рост с минимальным процентным содержанием жира. Ведь в материальном теле мышцы – это как добро, а жир – это как зло. И мы работаем над собой, над нашей целью, но наша работа над внутренним человеком. Тоже и наша работа требует крайнего упорства и дисциплины. Собственно говоря, мы внутренние Шварценеггеры. Мы развиваем в себе гигантские внутренние мышцы. Третий тип – шарлатан. Подходит весьма хитро и искусно к своей работе. И мы должны весьма ухитряться, чтобы достичь поставленной цели. Ведь во внутренней работе имеешь дело со своим эго, которое гораздо сильнее тебя. Надо эго побеждать, но не стараться его уничтожить. Оно нам нужно сейчас и еще пригодится в будущем. А та часть остающегося эго, которую мы сами не можем исправить нашей духовной работой, в конце всех наших исправлений осветится самым сильным светом. А потому, чтобы работать над собой, надо обязательно давать немного своему эго, чтобы не мешало. Сколько? Скажем, брось ему кость с царского стола. Надо делать его спокойным и довольным, иначе он слишком воспротивится. Например, кто желает бросить курение, должен применять хитрость. Пусть разложит сигареты везде — на письменном столе, на кухне, на спальном столике, в туалете и так далее, чтобы везде, куда бы ни бросил взгляд, мог их увидеть. И вот каждый раз, когда он их увидит, то говорит «потом». Его эго, внешний человек, слышит это и успокаивается. У него остается надежда. По окончании какого-то цикла внутренней работы, проработки урока, главы книги и тому подобное, мы ощущаем внутреннюю мышечную боль, наподобие того, как культурист испытывает от занятий с гантелями и штангой. Знай, что и эта твоя внутренняя работа тебя построит. Чем больше сможешь выдержать, тем больше радости потом испытаешь».